Глава 20. Он ждал, пока она оденется. Курил сигару и смотрел в лобовое стекло на пасмурное небо, затянутое сплошной серой тучей. Доберется в город и узнает, что за чертовщина произошла в отеле. Может, он ошибся. Нужно поднять ищеек на ноги и найти новорожденных. Допросить и уничтожить, если потребуется. Но ими явно управляли, руководили. Слишком слаженно поработали. Тихо, не засветились. Внезапно посмотрел в зеркало дальнего обзора и подавился дымом. Замер с сигарой и в горле резко пересохло. Девушка стояла у багажника, до половины обнаженная, спиной к нему. Но Влад отчетливо видел линию позвоночника, поясницу и даже ямочки над ягодицами. Юбка с заниженной талией полностью открывала ее бедра. Она накинула тонкую блузку, повернулась в профиль. И он закрыл глаза, зажмурился до боли. И снова открыл, не в силах сопротивляться желанию пожирать взглядом. В расстегнутой блузке, стоя боком к нему, она закалывала волосы на затылке. И ветер развивал тонкий сиреневый шелк, открывая упругую грудь с торчащими сосками. Влад сжал челюсти до боли, но взгляд не отвел. Анна застегнула все пуговки, достала с коробочки чулки, и пока она надевала их, поставив то одну, то другую ножку на багажник, Владу показалось, что он несколько раз умер и родился. От возбуждения простреливало виски, в паху болезненно заныло. Наконец-то отвел взгляд и ударил кулаком по рулю. «Да, Влад, самое время сейчас. Самое так его время думать о сестре-изгое, как о сексуальном объекте, сидеть с эрекцией, как у подростка, и подглядывать в зеркало. Самое время, когда он оставил после себя гору трупов в гостинице, везет фиктивную жену на конференцию. Самое время, чтоб у него встал и потекли слюни на девочку», которая младше его дочерей. «Браво, Воронов! Охрененно! Зашибись!» Анна юркнула на сиденье, и Влад снова невольно бросил взгляд на ее грудь под тонкой блузкой, потом на длинные стройные ноги в черных чулках в элегантной юбке с разрезом на боку. Девушка внимательно смотрела ему в глаза, словно чего-то ожидая. «Да, болван, скажи хоть слово. Не пялься, как полный идиот». «Очень красиво. Тебе идет сиреневый цвет». Ее глаза засияли, а Влад почувствовал себя одновременно и извращенцем, и глупцом, потому что потерялся в ее глазах. Это мгновение, но они очень яркие, глубокие. Резко отвернулся и снова закурил. «Анна, сегодня должна была приехать девушка, помощница для тебя, но она не смогла». Вспомнил обезглавленный труп Миры и выдохнул. «Мы едем на очень важную конференцию, это журналисты. Они будут задавать нам много вопросов, разного характера, в том числе и интимного. Для них мы женаты на полном серьезе». Снова вдох-выдох и взгляд в упор. Кажется, не боится. «Нам должны поверить, понимаешь? Если поймут, что брак – фикция, у всех будут большие неприятности. Огромные». Анна вдруг ткнула пальчиком ему в грудь. «Да, у меня прежде всего». Она кивнула. «Постараешься?» Анна вдруг взяла его за руку и показала пальцем на кольцо. Потом на свою руку. «Верно, девочка, верно. Нет кольца. Черт, как же он не подумал об этом?» «В городе заедем в ювелирный и купим. Ты все поняла? Ничего не бойся, я буду рядом». Она улыбнулась, а руку его не выпустила. Вдруг сжала его пальцы, а по телу Влада прошла волна электричества. «Поехали, у нас мало времени». В самолете она уснула, склонила голову ему на плечо. Это было так неожиданно, пока Влад снова лихорадочно думал обо всем, что произошло в гостинице. Девушка устроилась у него на плече, и сейчас он слушал ее размеренное дыхание, сердцебиение и чувствовал запах ее волос. Они щекотали ему нос, аромат врывался в вены и отравлял их снова этим запретным, странным чувством, когда внутри все переворачивается. Поднял руку и коснулся кончиками пальцев ее волос. Провел по ним осторожно, а потом зарылся в них пятерней. Закрыл глаза сам. Какие шелковистые, нежные. Девушка во сне прижалась к нему сильнее, и он невольно обхватил ее за плечи. Мимо прошла стюардесса, она улыбнулась, и король кивнул ей в ответ. Посмотрел в иллюминатор и снова медленно втянул запах ее волос. Давно с ним не происходило ничего подобного. Слишком давно. Внутри поднялось чувство протеста, и он осторожно уложил Анну на ее кресло. Закрыл глаза, сжимая руки в кулаки. Как все не вовремя, не в тему, не к месту. Он думал, что стер мне память. Я знаю, что когда вот так долго вампиры смотрят в глаза людям, они их гипнотизируют. Только не меня. На меня это не подействовало. Я вообще не от мира сего. Со мной происходят самые невероятные вещи. Я все помнила и все отлично видела. Только лихорадило меня от того, что я испугалась за него. Еще когда только открыла глаза и услышала крики. Когда увидела, что в номере Влада нет. И я поняла, почему. Он убил ту женщину. Влад уже ничем не мог ей помочь. Просто он не знал, сколько боли и смерти я успела повидать за свою короткую жизнь. Намного больше, чем сегодня. Я привыкла к смерти. Она окружала меня тогда повсюду. Только там я дико боялась. А рядом с ним разве можно чего-то бояться? Ведь он такой сильный. Я проснулась уже, когда мы приземлились в частном аэропорту. У трапа самолета нас встретил именно тот тип. Я вспомнила его. Серафим. Он бросил на меня очень любопытный, пронзительный взгляд и поздоровался с нами обоими. Влад держал меня за руку, а вдалеке щелкали камеры журналистов. Я сплела свои пальцы с его прохладными пальцами, и он вдруг резко посмотрел на меня, словно не понимая. А я наслаждалась прикосновениями. Бросила взгляд на журналистов, и он усмехнулся. Решил, что я подыгрываю, а не пользуюсь жадно каждым моментом, чтобы прикоснуться к нему. «Мне нужны обручальные кольца. Немедленно, сер. Поезжай вперед и купи. Мы не сможем. Нас увидят. Каждый наш шаг фиксируют камеры». «Что произошло?» «Потом, Зорич. Все после конференции». Я увидела, как Ищейка кивнул, снова царапнул меня взглядом и скрылся в тонированном «Мерседесе». Нас же охрана сопроводила к джипу. Я нервничала. После того, что Влад сказал, я ужасно боялась не оправдать его надежд и все провалить. По дороге мы остановились и несколько минут чего-то ждали. Наконец-то с нами поравнялся «Мерседес» Серафима. Тот быстро распахнул дверцу машины и протянул Владу две бархатные коробочки. Я видела, как он несколько секунд думал, прокручивая на пальце другое обручальное кольцо. И меня впервые кольнуло что-то острое. Нечто ядовито-болезненное, как игла, смоченная в спирте. Он не расставался с тем кольцом, несмотря на то, что его жена давно умерла. Наверное, он очень сильно ее любил. В этот момент Влад решительно снял кольцо, сунул во внутренний карман пиджака. Вдруг, неожиданно для себя, забрала у него коробку с кольцом. Влад смотрел на меня, и я медленно достала его кольцо. Он протянул мне руку, чтобы надела его ему на палец. Залюбовалась, насколько красивые у него руки, такие сильные. Вдруг представила, как эта ладонь сжимает мою грудь, и кровь прилила к щекам. Он взял меня за руку и осторожно надел кольцо на мой безымянный палец. Ободряюще мне улыбнулся, словно просил прощения за весь этот фарс, а меня снова кольнуло разочарование. Это все не настоящее. А ведь я отдала бы жизнь за то, чтобы хоть один день почувствовать, что такое быть его настоящей женой. Пусть бы не любил, но просто был моим. Ненадолго. Когда мы вошли в зал, битком набитый людьми с камерами и микрофонами, у меня началась паника, и я сильнее сжала руку Влада. В ответ он стиснул мои пальцы. В основном говорил он, отвечал на вопросы, обнимая меня за талию. А я глупо улыбалась, иногда кивала, но больше смотрела на него. Такого уверенного, сильного, властного. Смотрела, как ракочет толпа. Как выкрикивают вопросы журналисты, с каким восхищением смотрят на него женщины, и как красиво он им всем отвечает. Такой неприступный, холодный, слишком недосягаемый для них и для меня. На него можно смотреть бесконечно долго, если только не ослепнуть от совершенства. «Господин Воронов, почему вас обвинили в педофилии? Откуда такая информация?» «Возможно, кому-то показалось, что моя жена слишком юная. Впрочем, вы видите сами, Анна совершеннолетняя». «Как давно вы женаты?» «Почему до сих пор не было официальной церемонии? И будет ли?» «Да, мы планируем устроить официальную церемонию венчания, но не в столь тяжелый политический период для нашей страны». «Многие утверждают, что ваш брак фиктивен. Это правда?» Влад растерялся и быстро посмотрел на меня. В этот момент я прильнула к его плечу и посмотрела на него со всей страстью, на которую была способна. «Пусть все видят. Если я не могу говорить голосом, то я могу говорить глазами». Влад слегка нахмурился, потом усмехнулся и посмотрел в зал. «Я не стану опровергать сей факт. Господин, как вас там? Посмотрите на мою жену. Как вы думаете, вы смогли бы остаться с ней наедине и думать о погоде в Нью-Йорке или цунами на Таити? Раздался смех, а я вспыхнула. Нам задавали еще много вопросов. К концу конференции я уже морально устала. Мне все время казалось, что вот-вот что-то пойдет не так. Наконец-то все закончилось. Держа меня за талию, Влад начал выводить меня из зала. «Поцелуйте жену, господин Воронов, для журнала «Семейная жизнь политиков».» Он наклонился к моим губам и посмотрел мне в глаза. Я моргнула в знак согласия, и он коснулся губами моих губ. По моему телу прошла волна дрожи. Даже колени подогнулись. Хотел отстраниться, а я в этот момент обвила его шею руками и прижалась губами сильнее, выдыхая ему в рот. От неожиданности мужские руки стиснули меня за талию, и мне показалось, что я лечу в пропасть на бешеной скорости.